Анна выиграла этот процесс. И выиграла сравнительно легко. Потому что, во-первых, все уже сгоревшие, то есть сидевшие в лагерях участники афер, единодушно отказались от своих первоначальных, обвиняющих Рапопорта показаний. «Это было нетрудно», — небрежно сказал ей Максим потом, после процесса. «Их жены получают сейчас хорошую пенсию. А во-вторых, прокурор во время процесса почему-то не был ни агрессивен, ни даже настойчив». «Неужели ты купил даже прокурора?» — сказала Анна Максиму, когда на следующий день после окончания судебного процесса они вылетели в Сочи. Держа на коленях свой неизменный черный дипломат, как всегда пристегнутый к запястью левой руки, Максим ответил: «Анечка, этого тебе знать не нужно. Моя фамилия Рапопорт с тремя «П», я знаю», — перебила она. «Неужели даже на курорт нужно тащить этот дипломат? Это же пижонство! Что у тебя там? Шифры на случай атомной войны, как у Никсона. Ты хочешь увидеть?» «Да, прямо сейчас». «Да». «Хорошо». И он, не отстегивая дипломат, правой рукой набрал на замке комбинацию каких-то цифр, откинул крышку. «Прошу». Анна ахнула и невольно оглянулась по сторонам на спящих в ночном самолете пассажиров. Дипломат был полон пачками американских долларов. В ужасе Анна даже закрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Она, член коллегии адвокатов, летела на курорт с любовником-валютчиком. Да ведь тут не нужно даже обвинительных документов, а достаточно только этого чемоданчика, чтобы получить вышку. И никакие адвокаты, даже вся коллегия вместе не помогут. Ты с ума сошел? А вдруг нас ведут? Вряд ли. Зачем тебе валюта? Это не мне. Это в Сочи уйдет одному человеку. И после этого у нас будет заслуженный отдых с ненавязчивым сервисом. Отдых действительно был такой, о котором Анна не имела представления даже по фильмам из жизни калифорнийских миллионеров. Они жили в заповедниках, не нанесенных ни на одну карту Крымского полуострова. Они купались на пляжах, неизвестных даже любимым кремлевским космонавтам. Они ездили в черных правительственных лимузинах, жили на правительственных дачах, катались на ракетных катерах, принадлежащих, надо думать, лично командующему Черноморским военным флотом. При этом сервис, который их сопровождал везде, был настолько ненавязчивым, что они ни разу не встретили хозяев этих вилл, лимузинов, заповедников и ракетных катеров. Анна изумлялась. «Максим, неужели мы в Советском Союзе?» «К сожалению», — отвечал он. «Но что еще хуже? Мы встретили слишком поздно, чтобы что-то менять. Ты знаешь?» Она знала, что у него в дипломате уже лежит разрешение на эмиграцию, которое он получил вчера ровно через 2 часа после того, как вышел из зала суда. Хотя другим евреям такое разрешение приходится ждать по году. Но ведь он был Рапопорт с тремя «П». А кроме разрешения на эмиграцию, в его дипломате уже лежал билет на самолет Москва-Вена, рейс 218 на 19 июля 1975 года. «Впрочем, — говорила она, — если бы я проиграла процесс, ты поехал бы не на запад, а на восток, несмотря на все твои «П». Но она выиграла, и через 20 дней он уезжал, и уже ничего нельзя было изменить. К несчастью, Аня, даже я, Рапопорт, ничего не могу поделать. 20 дней — это мой цейтнот, ни минуты больше». Тогда она не понимала, почему цейтнот. При его возможностях отъезд можно было отложить хоть на год. но она поняла позже. Цейтнот был потому, что в одном он соврал ей, он знал, что его уже ведут. Его вели и тогда, когда он впервые явился к ней в коллегию адвокатов, и во время судебного процесса, и в самолете по дороге на юг. Только в Сочи, когда прямо от трапа самолета правительственная чайка без номерных знаков умчала их в заповедник, не нанесенный ни на одну карту Крымского полуострова, те, кто вел их в самолете, озадаченно почесали, наверное, в затылках и бессильно развели руками. Но когда Максим и Анна вернулись в Москву, его повели опять. Он знал, что его поведут, и поэтому сказал ей еще в аэропорту в Домодедово: «Все, Аня, для тебя я уже уехал». «Почему?» — изумилась она. «Так надо. Ты скотина». Он посмотрел ей в глаза, и впервые за все время их знакомства в его глазах не было озорного блеска гения. В них была боль. «Аня, моя фамилия Рапопорт, ты знаешь. Но если бы я мог отдать им эту фамилию, всю, с тремя «п», и взамен взять тебя и уехать, я бы это сделал, клянусь моей мамой Ривой Исаковной. Но это уже невозможно, ну поверь Рапопорту». Она обиделась. Она обиделась. И прямо из аэропорта уехала уже не с ним, а отдельно, в другом такси, как он и настаивал. И она не слышала о нем до его отъезда, хотя каждый день и час была настороже, в ожидании его звонка, его стремительного появления. Он не позвонил и не появился, и за 2 часа до отлета его самолета она прыгнула в свой «Жигуленок» и, сломя голову, понеслась в Шереметьево. Но Максима там не было. Самолет, улетающий в Вену рейсом 218, был. Туристы-австрийцы были. Евреи-эмигранты тоже. Целых 16 семей с детьми, чемоданами и баулами. Но Максима Рапопорта не было. Она хотела спросить о нем у дежурной по посадке, но в последний момент остановила себя, вспомнила его дипломат, набитый американской валютой. Она была московским адвокатом и хорошо знала правила игры. Империя могла смотреть сквозь пальцы на хозяйственные преступления внутри страны, но становилась нетерпимой к тем, кто нарушал ее монополию на печатание денег и валютные операции. Даже либерал Хрущев вышел из себя, когда узнал о валютчиках Рокотове и Файбышенко. Хрущев приказал расстрелять их до суда, а ведь у Рокотова было всего 200 тысяч долларов. Сколько было у Рапопорта, Анна узнала через 3 недели. Впоследствии, когда история Рапопорта стала легендой, эта цифра все увеличивалась и увеличивалась. Но, наверное, та, которую назвали сразу, по горячим следам, была близка к истине. У Рапопорта, сказали, был $1 000 000. И это было похоже на него. Он любил эффектные цифры. Уехать из СССР с неполным миллионом? Нет. Его самолюбие страдало бы от этого. А больше миллиона, какой-нибудь 1 000 000 с хвостиком, 1 100, тоже не в его характере. Он не был мелочным. Поэтому Анна сразу поверила в эту цифру. $1 000 000 100-долларовыми купюрами. Он скупал эти 100-долларовые банкноты у мелких и крупных подсобщиков в Москве, Ленинграде, Риге, Одессе и платил советскими деньгами практически любую цену, а валютой — 125 и даже $150 за сотенную купюру.